Глава 22. Наутро художник проснулся бодрым и потянулся. Пол кибитки на ночь, опущенный на землю, был чуть теплым. Он представил, как уютно здесь холодной ночью. Укрылся одеялом и нежишься в тепле, как уголек в костре. Он, конечно, не был готов вот так запросто отказаться от своего мягкого футона, но, по крайней мере, нашел хоть что-то привлекательное в мире Юми. Ключевое слово «что-то». Юми сонно села и поправила ночную сорочку. Художник подошел к двери. Та открылась без его прикосновения, на пороге появилась Чхэйюн со столиком, а за ней Хванжи с маленьким подносом еды. Придя заранее, они прислушивались к звукам изнутри, чтобы понять, когда входить. Художник забрал поднос. «Спасибо», — сказал он. «Сегодня без вас поем». Подмигнув им, он захлопнул дверь. Юми ахнула. Он сел на одеяло и принялся есть рис майпонскими палочками, хотя служанки всегда пользовались ложкой. Честно говоря, есть рис ложкой и впрямь было странно, но, вероятно, того требовала традиция. Художник заметил ошарашенный взгляд Юми. «Что?» — спросил он, утирая губы. «Рисинка прилипла. Извини, слишком проголодался». Он хватал из всех мисок сытные добавки к рису. Сервировка ему нравилась. Казалось, он находится на перу. Даром, что в каждой миске еды на пару укусов. Изобилие в малых масштабах. «Художник!» — воскликнула Юми. «Я... ты...» Она едва не задыхалась, лишившись дара речи. Художник остановился. Он ожидал, что Юми разозлится, но такого предугадать не мог. «Юми, дыши!» — сказал он. «Все хорошо. Из-за того, что мне захотелось поесть без посторонней помощи, конец света не наступит». Юми продолжала задыхаться. По ее мнению, конец света как раз наступит. Он потянулся к ней, но пальцы замерли в миллиметре от ее руки. «Юми, подумай, чем ты занималась в моем мире? Сама ела, гуляла где хочется. Духи позволяли тебе это. Им все равно, кормят меня с ложечки или нет». Она сидела рядом, схватившись за голову и не глядя на художника. Ее реакция оказалась эмоциональнее, чем он ожидал. «Может, все-таки позвать служанок?» Он уже двинулся к двери, но та распахнулась без его помощи. Снаружи стояла Ли Юнь, как всегда выглядевшая безупречно, в широком темно-красном платье с белым бантом. Ни одного волоска не выбивалось из идеальной прически. При этом она выглядела более изможденной, чем обычно. Под глазами появились мешки. Плохо выспалась. Ли Юнь вошла в кибитку, оставив деревянные сандалии снаружи, и преклонила колени перед художником, внимательно его осматривая. «Вы бледны», — заметила она. «Очевидно, еще не поправились после той болезни. Возможно, вам следует еще поспать, а потом начать день заново, после того, как вспомните, кто вы такая». «Я помню», — ответил художник и злорадно сунул в рот еще риса. «Ох ж эта женщина. Ли Юнь, скажите, имею ли я, как Йоки Хидзё, право есть самостоятельно?» «Вы благословлены духами», — ответила Ли Юнь, подчеркивая каждое слово. «Вам дарована мудрость по собственной воле следовать их указаниям». «А если эта мудрость привела к тому, что я стала есть без посторонней помощи?» «Он съел еще немного. Сегодня у меня работы нет, только тренировки. Что вы сделаете, если мне захочется немного расслабиться?» «Я буду следовать за вами, так как несу за вас ответственность, в надежде, что вас не признают непригодной». Юми снова начала задыхаться. Художник не отступался. Манеры Ли Юнь раздражали его. Есть такие люди-комары. Если даже не выведут вас из себя постоянным жужжанием, стоит им начать сосать кровь, как вам сразу захочется их прихлопнуть. Художника бесило, что Ли Юнь никогда прямо не говорит о своих намерениях, обходясь холодными полунамеками. Не женщина, а концентрированная высокомерие. «По-вашему, я непригодна?» — спросил он. «Это не мне решать». Ли Юнь склонила голову в притворной, как показалось художнику, покорности. «Я лишь слуга». «Замечательно», — сказал художник. «Тогда вот как вы мне сегодня послужите. Проследите, чтобы во время трапезы меня никто не беспокоил. Я хочу подумать, как быстрее восстановиться». «Если вы действительно этого желаете», — медленно произнесла Ли Юнь. «И уверены, что на самом деле не хотите следовать должным правилам». «Отлично, спасибо», — сказал художник. «Увидимся на ритуальной площадке. Спасибо за помощь». Ли Юнь поднялась и застыла, нависнув над ним. Он понял намек и бросил его обратно ей в лицо. «А может, раздобудете кисточку, немножко туши и бумаги? Сложите у святилища, мне что-то порисовать захотелось». «Порисовать», — сухо повторила Лиюнь. «Да, порисовать. Благодарю». Не дождавшись реакции на свою угрожающую позу, Лиюнь пусть и неохотно удалилась. Дверь захлопнулась. Художник подполз к Юме. «Эй!» — окликнул он. «Видишь, все хорошо, она обязана мне подчиняться». «Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не закричать», — задыхаясь, произнесла Юме. «Оставь меня!» «Ну и ладно. Ее мир, ее правила и все такое». Покончив с едой, художник распахнул дверь и кивнул ошеломленным служанкам, по-прежнему дожидавшимся снаружи. «Идем!» Они раскинули веера и поспешили за ним к холодному источнику. Секунду спустя из кибитки выдернула Юми. Художник остановился. «Ведь удлинила же виньетка привязь. Они проверяли?» «Удлинила ее на моей планете», — подумал он. «Здесь, наверное, не работает». Это было не кстати, но Юми просила не трогать ее, поэтому художник промолчал. Он продолжил путь к источнику, таща Юми за собой. Прибыв на место, служанки сразу же стали раздеваться, но он их остановил. «И мыться я тоже буду сама», — сказал он. «Давайте мыло». «Спасибо». «Да, оставьте мою одежду вон, на том валуне. Я вас позову, когда буду готова идти к святилищу». Служанки остолбенели. Он ободряюще улыбнулся и кивком приказал им удалиться. Когда они ушли, начал раздеваться. Юми повернулась к нему спиной, как поступал он, когда переодевалась она. Но ее жест был многозначительным. Этих значений хватило бы на энциклопедию. Он взял поднос с мылом, который мог держаться на плаву, и шагнул в прохладную воду. Художник помнил, в каком порядке нужно применять средства для омовения, и четко следовал ему. Юми осталась у края водоема. Возник соблазн втащить ее в воду, но художник поборол его. «Я решил», — сказал он, намыливаясь, — «послушать тебя, принять свою роль в твоем мире». Юми не ответила. «Раз я здесь», — продолжил художник, — «это означает, что твои духи выбрали меня. Я считал себя суррогатной Йокихидзё, но ошибался. Я избранный, как и ты. Просто со мной это случилось в более старшем возрасте». Он взял другое мыло, порошковое алого цвета. Порошок слегка царапал кожу и пришлось встать там, где помельче, чтобы дотянуться до нижних частей тела. Затем он снова погрузился в воду. Юми со вздохом повернулась к нему, сидя на краю. Художник застыл, стесняясь своей ноготы, но Юми смотрела не на него, а на свои опущенные в воду ноги. Впрочем, это всего лишь Юми. Чего стесняться? Он взял очередное мыло. «Хочешь сказать, что теперь тебе не все равно?» — спросила Юми. «Но при этом ты решил нарушить порядок». «Если я избран духами, то почему не могу сам принимать решение? Разве у меня нет такого права?» «Право у тебя есть», — ответила Юми. «Но ты не можешь им пользоваться». «Юми, это верх низким стилем лицемерия». Он покачал головой. «Если я вправе принимать решение за себя, причем на законных основаниях, то мне не должны препятствовать. Лиюнь обязана позволить нам это, даже если сама не согласна. Иначе ее уверение в том, что конечное решение за нами — ложь». Он покосился на Юми. «А я знаю, как ты относишься ко лжи». Наконец Юми вздохнула, стащила с себя громоздкую ночную рубашку. Художник не понимал, как на этой чрезмерно жаркой планете людям могут спать в одежде из такой плотной ткани. И белье, и шагнула в водоем. Он придвинул к ней поднос с мылом, чтобы Юми могла сделать духовная версия. Ей нравился этот привычный процесс, несмотря на то, что за считанные минуты те исчезали у нее из рук. Они вершили привычный ритуал, как полагается. Моя спина к спине в 10-футовом водоеме. Художник время от времени передавал Юми поднос. «Я не могу опровергнуть твои умозаключения», — сказала Юми. «Они весьма логичны, но я знаю, что ты не прав». «Это потому, что ты слишком привыкла к такой жизни», — объяснил художник. «Тебе она кажется нормальной. Иногда только посторонний может заметить, насколько все плохо». Он услышал, как она окунулась головой, чтобы смочить волосы, а затем выпрямилась. Когда Юми повернулась к художнику, он подвинул к ней мыло. Она протерла глаза и откинула волосы назад. «И это, по-твоему, то загадочное нечто, в чем мы сходимся?» — спросила она. «Ты заставил меня ждать целый день, чтобы продемонстрировать пренебрежение благопристойностью и правилами приличия? Такое откровение на тебя снизошло?» «Мы сходимся в том», — ответил художник, намыливая волосы, «что нужно иногда расслабляться. Ты сходила поесть с ребятами, я решил поесть сам». «Это противоположные действия». «Но причина у них одна». «По-моему, можно лишь с большой натяжкой утверждать, что мы в этом сходимся». «Я решил, так сказать, забавы ради». «И забавы ради поставил всех в неловкое положение?» «Разумеется». Он с улыбкой оглянулся через плечо. «Не знаю, как тебе, а мне было весело». «Что тут веселого?» «Да просто весело». Он пожал плечами. «Художник, ты знать не знаешь, что такое юмор?» Покачала головой Юми. Она, конечно, была в корне не права. Помните, что сказал поэт? «Не позволяй чувству юмора мешать хорошим шуткам». Этим поэтом был я. Он сказал это прямо сейчас. Затем оба легли на спину и немного покачались на воде, почти не разговаривая. Выбравшись из бассейна, художник протянул одежду Юми, чтобы та скопировала ее. К счастью, уже надетая одежда никуда не исчезала. Знать бы почему. Штука в том, что они машинально объединяли одежду со своим актуальным образом, но это к делу не относится. Одеваясь, они ради приличия снова встали спиной к спине. Это было забавно, ведь одевание далеко не самая нескромная часть ритуала. Художник долго мучился, завязывая бант на платье. Сначала затянул его слишком туго. Затем чересчур ослабил и в недоумении уставился на Юми, которая по обыкновению легко завязала свой бант простым узлом. Юми развела руками. «По крайней мере, я не прогнала людей, которые могут завязать его правильно». Справедливое замечание. Вскоре служанки отвели их к святилищу в саду, где парящие деревья толкались, как люди в очереди за билетами на концерт. Всякий раз при входе сюда художнику становилось стыдно, ведь они с Йоми прерывали работу садовников. Впрочем, кто знает, вдруг те не имели ничего против вынужденных перерывов. Ли Юнь было не видать. Медитировать Йоки Хидзё полагалось в одиночестве, но она выполнила просьбу художника и оставила у святилища свиток, тушечницу и кисточку. Судя по символу на кожаном футляре для кисточки, она взяла принадлежности у мудрецов. Те наверняка были слишком заняты наладкой своей машины, чтобы упражняться в каллиграфии или живописи. «Зачем это?» — спросила Йоми, указывая на принадлежности. «Ну?» — ответил художник. «Ты постоянно напоминаешь, что во время медитации нужно очистить разум». «Это так». «Что абсолютно невозможно». «Еще как возможно». «Но я вспомнил, что иногда мне удается почти избавиться от лишних мыслей». Он поднял кисть. «Когда рисую». Юми наклонила голову, с любопытством наблюдая, как он разворачивает свиток, встает на колени и принимается рисовать. Художник ждал, что Юми начнет его упрекать. Раз ей не понравилась его утренняя импровизация, то теперешнее занятие уж точно не придется по душе. Сейчас не рисовать он должен, а кланяться духом или что-то в этом роде. Он еще не совсем понял смысл этой части ритуала. «Ты в самом деле стараешься», — к его удивлению тихо промолвила Юми. «Вижу, ты серьезно подумал». «Очень серьезно», — подтвердил художник, быстро водя кистью по бумаге. Несколькими легкими взмахами он очертил кривые линии. Юми присела рядом. «Когда я рисовала стебли бамбука, я находила ритм, и время пролетало незаметно, почти как в медитации». «Вот, значит, я прав». «Это неправильно», — возразила Юми. «Ты не должен ничего делать, но в то же время это правильно». Она наклонилась, чтобы лучше рассмотреть рисунок. Художник пытался минимальным количеством мазков изобразить лицо. «Это хванчжи?» — спросила Юми. «Ага, есть особая техника упражнений, позволяющая лучше видеть формы и черты того, что тебя окружает. Чем меньше штрихов используешь для изображения человека, тем лучше». «Кажется, это просто», — сказала Юми. «Как будто ты избегаешь лишнего труда, затрачиваемого на полноценную картину». «Сложнее, чем кажется», — ответил художник. «Сродни сложению стихов с минимальным количеством слогов». Юми это сравнение не убедило. «Вышло симпатично, но, на мой взгляд, как-то небрежно. Не знаю, чем такой рисунок поможет против кошмаров». «Он и не поможет». «Тогда зачем?» «Эй!» — перебил он и подмигнул. «Я тут медитировать пытаюсь». Ответным взглядом Юми можно было бы вскипятить в воду. Конечно же, художник поспешил зарисовать ее выражение: губы, глаза, овал лица, Чтобы оставить на бумаге правильный образ, ему потребовалось лишь несколько быстрых мазков. Художественная скоропись, отдельная форма искусства. Йоми отнеслась к этому спокойно. Художник уже понял, что такого рода подтрунивание ее не задевает. Точнее, задевает так, как надо. Чтобы подтолкнуть Йоми в нужном направлении, нужно подтрунивать над ней самой, а не над ее статусом или над духами. Он продолжил рисовать, и вскоре от лиц, их он предпочитал писать с натуры, перешел к проверенному бамбуку. Чем привычнее штрихи, тем лучше, как ему казалось, получится очистить разум. Незаметно пролетел час. Когда пришла Ли Юнь, художник осознал, что зарисовал весь свиток бамбуком. Отчасти он был разочарован, надеялся, что, вопреки словам Юми, сможет привлечь духов. Юми говорила, что духов интересуют разные виды искусства, но живопись, насколько ей известно, в их число не входит. Юми посмотрела на художника, затем на рисунки. Он как будто слышал ее мысли. Девушка размышляла о том же. Чтобы призвать духов, не обязательно находиться на ритуальной площадке. Эти места предназначаются для сложения камней, так проще. Если духов можно привлечь мастерской картиной, то за час они уж точно бы объявились. Может, его картина недостаточно мастерская? Тем не менее, художнику удалось расслабиться. Он с улыбкой скрутил бумагу в свиток и повернулся к Ли Юнь. «Превосходно», — сказал он. «Я буду рисовать каждый день». «Зачем?» — спросила Ли Юнь. «Так пожелали духи», — ответил он. Услышав это, Юми нахмурилась, но художник почувствовал, что говорит чистую правду. Духи желают, чтобы он находился здесь и медитировал, а значит, его выбор будет одобрен. Они с Юми и Ли Юнь покинули святилище и вышли из сада в город. На окраине у ритуальной площадки стоял большой шатер. Изнутри доносились раздраженные голоса. «Надо полагать, мудрецы еще не наладили свою машину», — тихо спросил художник Ли Юнь. «Да», — ответила опекунша. «Их приезд застал меня врасплох. Это машина оскорбления, граничащая со святотатством. Они мне отвратительны». «Подожди», — сказала Юми. «Что она знает об этих машинах?» «Что вы знаете об этих машинах?» — спросил художник. «Избраннице вам не о чем волноваться». Ли Юнь взмахнула пальцами. «Машины мудрецов — просто забавные игрушки, ничего более». Она задумалась. «Однако я возмущена, что они привезли такую во время нашей работы». Оставив художника на ритуальной площадке, Ли Юнь уселась неподалеку, словно стервятник, дожидающийся, когда мясо достаточно разложится. Художник приступил к тренировке, время от времени отвлекаясь на брань из шатра. «Точно, мы здесь из-за этой машины», — прошептала Юми. «Думаю, необходимо ее уничтожить, но сначала нужно дождаться подтверждения от духов». Она посмотрела на художника. «Не останавливайся, никаких передышек. Пусть ты и обнаглел настолько, что нарушаешь порядок, это не значит, что я позволю тебе прохлаждаться». Он застонал, но приступил к тренировке, к прилежному складыванию камней под лучами удивительного солнца. Почему оно до сих пор не выгорело? Чем же оно питается? Спустя несколько часов служанки принесли обед. Он вновь не позволил Чхэ-Юн и Хванжи покормить себя, но благодушно разрешил сидеть рядом и подавать приборы и салфетки. Взгляд Ли Юнь был способен расплавить камень. «По-прежнему волнуюсь, что она объявит нас непригодными», — прошептала Юми, когда служанки унесли столик. «И отправит к своему начальству на особую проверку. Обычно этому подвергают старых и больных Йокихидзё». «А что будет с ней самой?» — спросил художник. «Придется стоять в очереди вместе с другими безработными опекунами, пока для нее не найдется новая Йокихидзё». «Ага, чтобы воспитывать ее с раннего детства? Юми, ей не просто решиться на такой шаг. Готов поспорить, что у нас есть еще не один месяц, а то и год, прежде чем Ли Юнь сдастся. Ей ни к чему рушить собственную жизнь». «Ни к чему», — согласилась Юми. «Но пойми, Ли Юнь сделает так, как должно. Она строга не только ко мне, но и к себе». Художнику хотелось поспорить, но Юми, скорее всего, была права. Ли Юнь из тех, кто пьет собственный яд, хотя бы для того, чтобы повысить иммунитет. «Прости, что доставил сегодня проблемы», — сказал он. «Наверное, стоило посвятить тебя в мои планы. Но я подумал, раз тебе ничто не мешает наводить шороху в моем мире, то и я вправе поступать так же». «Возможно». Юми постучала по камню, намекая, что художнику нужно продолжать упражнение. «Но есть разница. Художник, у тебя мое тело. Твои поступки считают моими поступками. В твоем мире все иначе». Он задумался и понял, что действительно уникальным образом влияет на судьбу Юми, но еще сильнее уверовал в то, что поступил правильно, хотя бы ради собственного психического здоровья. Впрочем, в качестве извинения он решил усердно выполнять указания Юми. Ему удалось составить башню из 12 камней. И не простой столбик, а довольно вычурную, с изюминкой. До сложных конструкций, удававшихся Юми, было далеко, но художник все равно гордился собой. К тому времени Ли Юнь куда-то ушла, и в кибитку его сопроводили служанки. В теле ощущалась приятная ломота, как после успешного выполнения трудной задачи, например, преодоление долгого пути или придумывая остроумные шутки. Художник вспомнил, что именно такие ощущения описывал Тадзин после тренировок. Жаль, что его здесь нет. Тадзину бы понравилось поднимать камни. Не нужно долго слушать его разговоры про подходы и мускулы, чтобы понять, какой он фанатик. В кибитке художник кивком попрощался со служанками. Чхэ-юн подала ему выглаженную ночную рубашку. «Вы извольте одеться самостоятельно?» «Да», — ответил он. «Избранница, оставьте одежду снаружи, мы ее выстираем и выгладим». Чхэ-юн поклонилась и вышла. А вот Хванжи мешкала. Художник задержался в проходе. Он почти не разговаривал со служанками и к своему стыду толком их не различал, только по внешности, не по характеру. Хванжи была ниже ростом и чуть полнее. Юми с любопытством выглянула из-за его плеча. «Хванжи?» — спросил художник. «Тебе что-то нужно?» Тут девушка церемонно поклонилась до земли, подложив под колени сандалии, а под руку платок. Как вы уже могли заметить, здешние жители прибегали к всевозможным ухищрениям, чтобы не обжечься. «Достопочтенная избранница», — начала она. «Если Ли Юнь станет спрашивать или намекать, вы же объясните ей, что перемена в вашем поведении не моя вина». «Разумеется», — ответил художник. «Хванжи, с чего бы ей так думать?» «О!» — воскликнула Хванжи. «Избранница, прежде чем поступить на службу к вам, я служила у Йоки Хидзё Дуким. Она открыто выступала за реформы». Художник покосился на Юми, но та помотала головой и развела руками. «Какие реформы?» — спросил художник. Хванжи резко подняла голову. «Я думала, вы слышали. То, как вы себя ведете...» Она вытаращила глаза и вскочила на ноги, словно хотела броситься в бегство. Художник схватил ее за руку. При этом потерял равновесие и едва не свалился на раскаленные камни. «Хванжи, в последнее время я мало что понимаю. Пожалуйста, мне нужно знать, обещаю, что ничего не расскажу, Ли Юнь». Служанка нерешительно оглянулась. Художник выпустил ее руку, показывая, что не будет мешать, если Хванжи захочет уйти. Но та осталась. «Я думала, вы наверняка слышали», — произнесла она тихо. «Некоторые йоки хидзё...» «Сами едят и сами одеваются?» — предположил художник. «Сами решают, что им делать», — кивнула Хванжи. «Живут, как заблагорассудится, пока не пожелают выйти в отставку. Это правда?» «Нет». Юми шагнула на землю без сандалий, но даже не заметила этого, ведь жар ее не беспокоил. В этом очевидное преимущество духов. «Нет, это...» «Неправда», — произнес художник. «Достопочтенная избранница», — в панике затараторила Хванжи. «Что вы, я никогда бы не стала вас обманывать, это правда. Раскольничество — общеизвестный факт, все о нем знают, видимо, кроме вас». «Ли Юнь столько лет обучала меня», — сказал художник. Но ни словом не обмолвилась о раскольничестве. «Она и другие консервативные опекуны держат это в тайне от своих избранниц», — объяснила Хванжи. «Для Ли Юнь крайне важно охранять традиции. Ее единомышленники прикладывают к этому все силы. Нельзя забывать о прошлом». «Сколько?» — хрипло проговорила Юми. «Сколько этих раскольниц?» — художник спросил. «Ах!» — Хванжи отвела взгляд. «Почти все, о достопочтенная избранница. Думаю, из 14 нынешних йоки хидзё лишь одна, не считая вас, придерживается консервативных взглядов. Вам, конечно, об этом не говорили, но реформаторское движение существует уже давно, лет 200. Большинство считает, что нет причин держать йоки хидзё в строгости». «Всего 14 йоки хидзё?» Художник отметил эту любопытную информацию. «Страна Торио может быть меньше, чем ему представлялось». Но другой факт важнее. В здешней религии существует раскол. Уже 200 лет. Художник едва не рассмеялся. и рассмеялся бы, если бы не выражение крайнего ужаса на лице Юми. Она осознала, что ее предали. Как? Почему никто ей не открыл правду? «Вся ее жизнь — ритуал», — подумал художник. «Кто бы ей рассказал? С кем она могла хотя бы низким стилем поговорить?» Юми рухнула на колени, и у художника защемило сердце. «Но», — сказала она, — «ну как же духи? Они ведь не слушаются тех женщин». Не успел художник повторить вопрос, как Хваньжи снова затараторила. «Нет-нет, не так, как слушаются вас. Не волнуйтесь, достопочтенная избранница. Вы сильнейшая Йокихидзё, это всем известно. Моя прежняя Йокихидзё до выхода в отставку в среднем всего лишь 10 духов за раз призывала». Юми совсем поникла. 10. А у меня в среднем 12. Ли Юнь говорила, что у других от силы 5-6, значит...» «Значит, духи не игнорируют призывы женщин потому лишь, что те решали принимать пищу без посторонней помощи. Художник должен был торжествовать, но вместо этого ему стало горько». «Другие просто выходят в отставку?» — спросила Юми. «Мне говорили, что это невозможно, что они работают до самой смерти». «Они договорились выходить в отставку в 70 лет», — ответила Хваньжи, когда художник повторил вопрос. «Признаюсь, даже в преклонном возрасте им вряд ли так тяжело, как вам. У них ведь...» Хваньжи поморщилась. «Есть выходные. Они берут отгулы, когда заблагорассудится. Дуким почти все время, что я и служила, работала через день». «Выходные?» — повторила Юми, а за ней художник. «Для чего?» «Для чего угодно», — Хваньжи пожала плечами. «Простите, достопочтенная избранница». «Пожалуйста, поблагодари ее», — попросила Юми, кланяясь Хваньжи. «Художник, поблагодари ее. Она единственный человек, не утаивший от меня правду». «Спасибо», — прошептал художник. «Я искренне благодарю тебя, Хваньжи. Никто не узнает, что ты мне об этом рассказала». Хваньжи кивнула и повернулась, беспокойно оглядываясь по сторонам, как будто в любой миг откуда-нибудь могла выскочить Ли Юнь. «Видно», — прошептала Юми, глядя на художника со слезами на глазах. «Ты был прав. Молодец». «Юми». Он потянулся к ней, но замер. Не хотелось взваливать на нее свои чувства. Неподходящее время. «Пожалуйста», — попросила Юми, — «не мог бы ты войти и лечь спать? Мне срочно требуется побыть с кем-нибудь другим».